напеваю. Как будто звуки мандолины в меня не умолкают и в сердце проникают. Выйди, зовет меня так, друг мой милый. Выйди,